Глава вторая. Нателла Давидовна бегала между плитой и холодильником со скоростью реактивной ракеты, не забывая при этом делать замечания мужу, флегматично жующему бутерброд с сыром. Увидев нас, она вновь приветственно растянула тонкие злые губы и поставила передо мной крохотную чашечку с кофе. «Настоящая арабика», — провозгласила тетка. «Я варю по египетскому рецепту с кардамоном и корицей. Попробуй. Просто восхитительный вкус». Я подула на горячий напиток и сделала вид, что прихлебываю. С удовольствием пью капучино с большим количеством сливок, латте с мороженым или просто растворимый кофе, три в одном. А вот натуральные зерна терпеть не могу. Очень уж они горчат. Но ничего. Поверчу кружечку в руках и поставлю на место, не отпив ни капельки. Нателла Давидовна решила не терять времени даром и приступила к допросу. «Сколько тебе лет? Учишься? Работаешь? Где? Кем? Кто твои родители? Братья и сестры есть? Отдельная жилплощадь имеется? Как насчет машины? Давно встречаетесь с Огоряшей? Где познакомились? Когда планируете свадьбу?» Все это она выпалила на одном дыхании и без запинки. Теперь понятно, почему ее сын стал следователем. По-другому и быть не могло с такой-то мамашей. Того и гляди, отправит меня под венец. Я начала обстоятельно отвечать на ее вопросы, стараясь произвести наихудшее впечатление. В декабре мне исполнился 21 год. Учусь в полиграфическом университете на художника. Вращаюсь, если можно так выразиться, в богемной тусовке. Мама преподает в школе русский язык, а папа — историю. Живем мы в селе Земляникино, в небольшом домике. Личной квартиры у меня нет. Машины и денег тоже. Имеется родная сестра и куча родственников. С Игорем познакомились, когда я проходила свидетелем по делу, связанному с убийством. Глаза Нателлы по мере моего рассказа все округлялись и округлялись. Я даже испугалась, как бы они не вылезли из орбит и не покатились по полу. Наверняка ей не хотелось получить в качестве невестки нищую студентку-деревенщину, ведущую, как многие творческие люди, разгульный образ жизни, да еще связанную со странными криминальными историями. Я решила закрепить успех и сказала: «Не возражайте, если я вас ненадолго покину? Покурю на лоджии». «Ты куришь?» Сдавленно пробормотала предполагаемая свекровь, а Игорь состроил жуткую гримасу и замахал руками. «Разумеется!» — радостно воскликнула я. «В нашем универе все балуются табаком. Ставлю 100 против одного, что едва я выйду, как мамаша накинется на сыночка и заставит немедленно прогнать ужасную девицу». Я порылась в кармане, отыскала пачку сигарет и, похвалив себя за находчивость, оставила семейку в одиночестве. Если мне удастся вырваться отсюда в ближайшие 40 минут, я успею на утренний автобус в Земляникино и окажусь дома уже к 11. Подымив всласть и раздавив окурок в стеклянной пепельнице, я вернулась на кухню. Нателла Давидовна что-то показывала Игорю в своем смартфоне. «Ты обещал настроить перевод», — плаксиво протянула она. «Мама, автор канала выключил субтитры. Я ничего не могу сделать», — увещевал ее Изранов. «И как быть?» — расстроенно пробормотала родительница. «Найди другой мастер-класс», — предложил сын. «Мало ли в Ютубе уроков по вязанию». «Нет же, ты вцепилась в этот, а он на испанском». «Нет похожего», — уперлась Нателла. «Я хочу именно такую курочку-грелку». «Включи видео». Влезла я в разговор. Следователь покорно запустил ролик. Я послушала и убедилась, что бабулька на экране действительно болтает на кастильском, которым я неплохо владею. Конечно, классическую литературу читаю очень медленно. Кое-какие слова приходится искать в интернете. Но современный разговорный язык не вызывает у меня затруднений. «Сомкните рабочую нить в кольцо амигуруми», — перевела я. «Наберите одну воздушную петлю и...» «Подожди!» — воскликнула Нателла Давидовна и забегала по комнате. «Сейчас найду блокнот и запишу. Я так не запомню. Вот спасибо. Какая удача. А откуда ты знаешь испанский? Маша бывала в Америке, не впопад, заявил Игорь. Она еще и английский знает. Я поняла, что вновь начинаю набирать очки в глазах неприятной тетки и поспешила исправить ситуацию. Да, действительно, мы с сестрой летали туда осенью. Очень понравилось, только пришлось задержаться на допрос. Допрос? Занервничала Нателла. Да, жизнерадостно, подтвердила я. Нашего знакомого комика зарезали. Мы были свидетелями. Игорь покраснел, а в глазах его матери заплескался ужас. Она слегка отодвинулась от меня и спросила. «Что ж, получается, ты видела два убийства?» «Три», — весело закончила я. «Наверное, вы слышали о депутате Малыхине, которого подорвали гранатой. Ну вот, вышло так, что мы с сестрой узнали, кто это сделал». «Карма!» — внезапно очнулся, доселе молчавший Анатолий Романович и поднял вверх указательный палец. «Судьба!» «Зая!» — вспомнила о его существовании супруга. «Немедленно положи ветчину на место. У тебя болит печень». Я сочла момент подходящим, чтобы откланяться, и быстро сказала. «Что ж, рада знакомству, но мне пора. Обещала родным приехать к обеду домой. Всего доброго». «Но мы еще не обсудили свадьбу», — возразила Нателла. «Как-нибудь в другой раз», — твердо ответила я. «Бракосочетание потерпит, а вот сестра рассердится, если я задержусь. Я должна узнать, как прошел бой». «Что?» — переспросила вконец замороченная тетка. «Поединок? Она боксер. Сегодня вернется с соревнования. Ну, до свидания». Не дожидаясь реакции на прощание, я ринулась в коридор, запихнула в пакет шампунь, фен, полотенце, гель для душа, повернула замок и помчалась вниз по лестнице. Волосы не успели высохнуть, но я совсем не замерзла. На автовокзале, о чудо, мне продали билет, хотя очень часто перед выходными их успевают раскупить. И приходится ехать стоя, если водитель согласится взять левого пассажира. Дома, как всегда, было шумно. Уже с порога я поняла, что у нас сидят очередные гости. До моего слуха доносилось заунывное бормотание, а на галошнице обнаружились мужские ботинки и женские сапожки, отороченные мехом. Такса Василиса, перебирая толстенькими короткими лапками, бросилась мне навстречу. «Ах ты, мое сокровище!» — проворковала я, расцеловывая собачку. «Признавайся, кто к нам приперся? Опять тетя Галя с дядей Ваней?» Но в столовой прямо посреди комнаты стоял папин старший брат Витя и, вскинув руку на манер Пушкина, декламировал. «И пусть взойдет моя звезда, она сурова иногда, но справедлива, как дракон, и беспощадна, как грифон». О, Господи, только не это! Дядюшка читает моим несчастным родителям стихи собственного сочинения. Я, в принципе, не люблю поэзию. Могу получить удовольствие от классиков, вроде Овидия, Горация или Низами Генджеви. Но если на семейном сборище кто-то достает пугающую толстую стопку листов и заявляет: «Вот, послушайте, что я придумал», мне хочется немедленно заткнуть уши. Совершенно не переношу кустарных рифм и слезливых трагедий. Если сейчас появлюсь в поле зрения родственника, он и меня усадит в кресло рядом с почти задремавшим папой и попытавшейся абстрагироваться мамой. Я притаилась за дверью в ожидании развязки дивной поэтической истории. «Ну как?» — с гордостью спросил дядя Витя, отрываясь от записи. Видимо, я подоспела как раз к финалу. «Замечательно!» — машинально ответила мама. «Только при чем тут дракон?» «И грифон!» — проснулся папа. «Дракон — символ справедливости!» — снисходительно пояснил дядюшка. «А грифон — смерти!» «Ты перепутал его с грифом», — тут же заспорил младший брат. «Тот действительно существует в природе и питается падалью. А грифон — мифологический персонаж, объединяющий небо и землю. У него тело льва и голова орла». Дядя Витя схватил листок, почеркал в нем ручкой и обиженно констатировал: Володя, если я вставлю сюда твоего грифа, то рифма исчезнет. Убери его совсем, — посоветовала мама. И чем заменить? Но справедливо, как дракон, и беспощадно, как... Как? Вагон? — ляпнул папа. Бред. Почему же? Вспомни мастера и Маргариту. Берлиозу поезд отрезал голову. Это был трамвай, — поправила мама, прекрасно разбиравшаяся в литературе. Тогда впиши «Долдон», — не сдался папа. Они, как правило, беспощадны к собеседникам. «Хватит», — психанул дядюшка. «С вами невозможно говорить о стихах. Обязательно все испортите. Лучше пойду в библиотеку и допишу без вашей помощи». «Она занята», — зевнул папа и методично протер стекла очков. «Там уже Юлька сидит». «Располагайся в комнате для гостей», — любезно предложила мама. «Тебе никто не помешает». Дядя Витя двинулся к выходу и налетел на меня. «Привет!» — буркнул он, все еще находясь в раздумье, кого бы пристроить на место злополучного грифона. «Привет!» — ответила я, вошла в столовую, расцеловала родителей и с интересом спросила, что здесь происходит. «Цирк, как всегда», — развел руками папа. «Московское издательство «Буковка». Знаешь такое? Решила отыскать новых талантливых авторов и устроила челлендж. В каждом регионе есть свои кураторы проекта, пиарщик и писатель. У нас это Людмила Блаблас и Артемида Юзик. Обе родом из Новолесинска. Они приглашают желающих на онлайн-уроки и офлайн-семинары. Делятся всякими секретами и фишками, дают задания, а потом проверяют, что получилось у учеников. Тот, кто напишет лучше всех, сможет опубликовать свой опус за счет «Буковки» небольшим тиражом. Неплохой старт для новичков. Ну и наши родственнички прямо с цепи сорвались. Витя сочиняет философскую поэму, Юлька — любовный роман, Сонька — фэнтези, а Гришка — детектив. Целыми днями кропают нетленки, а потом тащат их Еве на проверку, чтобы не сдаваться ошибками. Да еще соперничают и ссорятся. Но просто крысиные бега. Невероятно, поразилась я. Гришка тоже в этом участвует? Ха, да я сам удивился, ответил папа. Племянничек всегда жаловался на полнейшее отсутствие фантазии. А он ничего не придумывает, пояснила мама. Описывает приключения Маши и Миры. Что? Возмутилась я. Даже не спросил разрешения. «Зато теперь я знаю все подробности ваших похождений», — нахмурилась мама. «И про цыган, и про киллера, и про Изранова. Покажи хоть его фотографию». «Зачем?» — не поняла я. «Интересно же, как выглядит твой парень».